Глава 28. Мне 10 лет. Продолжение. А там, в метро, было совсем не скучно. И очень даже интересно. Люди все такие разные. Пассажиры, которые пробегали мимо, почти все серьезные, задумчивые, хмурые, надутые или злые. Улыбающихся было очень мало, а еще меньше тех, кто замечал меня с моей картонкой и баночкой из-под зеленого горошка. Я даже подумала, может, табличка маловато? В первый день было немножко страшно. А уж когда ко мне милиционер подошел, я чуть не описалась. Он сначала разговаривал с толстой теткой, которая в киоске торговала, и они вдвоем все на меня поглядывали. А потом этот милиционер прямиком ко мне и направился. Я уж думала, все, хана мне. Бабка не успела упечь в тюрьму, так я сама нашла дорогу. Эх, не зря дед Миша говорил, что я бедовая. Вспомнив деда, я совсем приуныла. А мент подошел, навис надо мной и пялится. Я уже подумывала дать дёру, когда он спросил. «Зовут тебя как?» «Ну, это несложно. Я честно поведала дяденьке, как меня зовут, сколько лет, где живу и в какой школе учусь. И на его расспросы даже возмутилась, что никакой я не китайчонок и не тайчонок. Я украинская девочка, здесь родилась и выросла». «Да что-то не особо ты выросла», — рассмеялся милиционер и спросил недоверчиво. «А ты уверена, что тебе 10?» «Хорошо, что я не сказала, что в 6 классе, точно не поверил бы». Но, глядя в мои честные глаза, он ласково потрепал меня по волосам. «Ну ладно, не обижайся. Просто махонькая ты очень. А почему не в школе?» «Училка заболела», — соврала я, не моргнув глазом, и грустно добавила. Умрет, наверное. Дедушка у меня болел и умер, и бабка. Бабушка тоже умерла. Царствие ей небесное. Я потупила взгляд, вспоминая, как еще вчера покойница охаживала меня сапогами и тоскуя по деду Мише. Слезы навернулись сами, и пока они назад не закатились, я вытаращилась на дяденьку в форме. «Вот оно что», — сочувственно сказал он и кивнул на табличку. «А с мамкой-то что? Она работает?» «Да куда ей? Трудно ей с нами». Я тяжело вздохнула. «Старший брат совсем дурачок, а сестра еще маленькая». Так у вас трое у матери?» — присвистнул дядька. «Четверо нас. Еще старшая сестра есть. Она у нас очень умная, только покушать сильно любит». «А, ну так это, мозг-то питать надо». «А чего ж мать тебя такую малышку на промысел отправила? Она что, не понимает, что это опасно и противозаконно?» «Вы что, дяденька? Она ведь не знает ничего, а то ни за что бы мне не разрешила». Я сложила ладони в молитвенном жесте. «А мне очень-очень нужны деньги на портфель и учебники». «А отец-то ваш где?» — осторожно поинтересовался милиционер. «Не живет с вами?» «В командировке он». Я опять тяжело вздохнула. Быстрее бы уж приехал. «Небось, уж давно улетел?» На добром лице дяденьки отразились понимание и сожаление, и я не стала возражать. «Давно». Отпустила глаза и на всякий случай шмыгнула носом. А дальше пошло как по маслу. Мы познакомились, и я дала слово дяде Толе, что как только соберу нужную сумму, больше никогда таким делом заниматься не стану. «В крайнем случае лучше дурачка своего посадите», — посоветовал добрый дядя Толя. На то мы порешили. А еще он мне мужичка показал у самого выхода из метро и посоветовал держаться поближе к нему. «Зачем это интересно?» Мужичок выглядел небольшим, заросшим и худощавым. На защитника точно не тянул. Может, дело в здоровенной рыжей дворняге, лежащей у его ног? Но спорить я не стала и сделала, как велено. Наверняка милиционер плохого не посоветует. Попрошайка этот, кстати, даже не взглянул в мою сторону. Зато его псина очень заинтересовалась. Подошла, обнюхала мои руки и карманы, но, не найдя ничего съедобного, вернулась к хозяину. Или кто он там ей? Дядя Толя ко мне больше не подходил. Наверное, чтобы не отпугивать от меня добрых прохожих. Зато подошел к мужику с собакой и что-то ему сказал, кивнув на меня. Но собачкин дядька его даже ухом не повел. «Ну и ладно, не очень-то я в тебе и нуждаюсь. Тоже мне охранник, кулек костей и кружка крови. Я подмигнула псу и сосредоточилась на прохожих. Надо, наверное, мордаху пожалостливее состроить. Жаль, дома не отрепетировала. Но, похоже, у меня получилось. В баночке весело зазвенели монетки, и даже несколько бумажек прилетело. А тетка из киоска, что натравила на меня дядю Толю, угостила меня горячей сосиской в тесте и шоколадным батончиком. От аромата сосиски желудок громко завыл, но не успела я откусить угощение, как в живот мне ткнулась собачья морда. «Ну, здрасте». «Как тебя зовут-то, рыжий?» Поинтересовалась у попрошайки, но пес не ответил, продолжая гипнотизировать мою сосиску. Пришлось делиться. Домой в тот день я уезжала довольной. Нужной суммы, конечно, не набрала, но если так пойдет, то дня за три управлюсь. Перед тем, как спуститься в метро, я оглянулась на своего равнодушного коллегу и, приблизившись, опустила в его замызганную бейсболку монетку. Подумала и еще две положила. Отреагировал только пес. Привстал, ткнулся мне в живот и лизнул руку. «До свидания», — сказала обоим, и пес вежливо помахал хвостом. К своему второму рабочему дню я состряпала новую табличку, и красные жирные буквы были видны издали. Что ж я сразу не догадалась так сделать? Зато теперь у меня попёрло. Я уже мысленно подсчитывала примерную выручку и прикидывала, что еще мне нужно купить. Или отложить оставшиеся деньги. Но Стежке я обязательно куплю какой-нибудь подарочек и спрячу до дня рождения. Стефания, конечно, не знала о моей работе. Мала еще, чтобы посвящать ее в такие серьезные дела. Зато Алекс жутко психовала. Достала читать мне нотации. Ну, я и послала ее в жопу. А она со мной перестала разговаривать. Испугала. Да и когда мне с ней разговаривать-то? У меня работа. До моих прогулов в школе никому, кроме Алекс, дела не было. Но, честно говоря, я тоже немножко переживала. Учиться я стала намного лучше, но похвастаться, что учеба давалась мне легко, не могла. Поэтому запускать никак нельзя. Мне же обязательно надо быть умной, чтобы, когда вырасту, я могла бы зарабатывать много денег. Очень много. Куплю себе квартиру в центре и крутую машину. И однажды увижу на остановке бабку Валю, приторможу, посигналю ей и поеду дальше. А она так и останется там стоять с разинутым ртом. Улыбаясь собственным мыслям, я совсем потеряла бдительность и перестала вглядываться в прохожих. «Айка, ты что ли?» Очень противный и такой знакомый голос. «А что это все значит? Ох, господи ты, боже мой! А что с Настей-то?» «Вот блин, соседка, да еще и подружка бабки Вали». «Здрасте, бабкать!» Я широко улыбнулась. Избавиться от настырной бабки оказалось делом нелегким. Она раскудахталась, как курица. «Да как же это? Да почему? Да что ж такое делается?» Спасибо моему лохматому другу, а точнее, лохматый — это его хозяин, а пес очень даже гладкошерстный. Так вот он как гавкнул на бабку Катю. Она аж кошелку свою с перепугу выронила. Подобрала и бежать. Предупреждать эту грымзу, чтобы она не трепалась, было бесполезно. Теперь по всей улице разнесет, чем я занимаюсь. Сразу стало понятно, что дома ничего хорошего меня не ждет. Ну, тогда и нефиг туда торопиться. Больше денежек заработаю. Пса я, конечно, отблагодарила. Купила ему целую сосиску в тесте и даже шоколадкой поделилась. А его некультурный хозяин по-прежнему не обращал на меня никакого внимания. Ну и не надо, подумаешь. В конце рабочего дня я сгребла свои немалые денежки, снова отблагодарила молчаливого коллегу несколькими монетками, попрощалась и пошла к себе. И ведь надо было спуститься в метро и ехать домой, но я еще утром приметила книжный магазин, в котором хотела посмотреть энциклопедию для Стефании. Ну и колотун. Октябрь только начался, но на улице уже жуть как холодно и сыро. И темно, хоть время еще и не слишком позднее. До магазина было рукой подать, всего минутки две пробежать. Несмотря на отвратительную погоду, народу рядом с метро, как всегда, было полно. Поэтому, когда со спины меня внезапно обхватили чьи-то руки, я скорее удивилась, чем испугалась. Но удерживали меня очень крепко и даже больно. А когда перед моим лицом возник жутко противный и невыносимо вонючий мужик, вот тогда мне стало страшно. Я даже не разобрала, что он сказал, потому что отвернулась в сторону, чтобы вдохнуть свежего воздуха и Может, найти помощь? А мимо нас из метро шли люди, задумчивые, хмурые, равнодушные.